Глава 5. Здравствуйте. Я недавно одаренная императорской семьей 3 дарами. Хотела бы узнать об учебе, сказала я, заглянув в дверь с табличкой «Приемная комиссия». Комиссия состояла из одного гоблина, похожего на Аулума, нашего заведующего складом. 3 одаренных берем на бюджет, заселяем в общежитие, платим стипендию. Давайте сюда свой оптимизатор, девушка, отмечу. Проскрипел недовольно гоблин. Я сделала рефлекторный шаг назад. «Погодите, а сколько учиться? А стипендия какая?» Пролепетала я, но, приказав себе собраться, прошла в кабинет и уселась на посетительский стул. Вот вообще не ожидала, что меня так сразу, а главное, бесплатно кинутся обучать. «Так-с, 3 дара, ага. Срок обучения может достигнуть 15 лет». Сверившись с таблицей в толстой книге, сообщил гоблин. «Стипендия 50 единиц плюс питание в столовой. А какие именно дары? За некоторые идет надбавка». Я пребывала в легком шоке, поэтому отвечала слегка заторможенно. «Толмамаг, портальщик и телекинез. Предметы и живую материю могу перемещать, наверное». «Оптимизатор покажите», затребовал гоблин, протянув через стол крючковатую руку. Я показала. «А, портальщик заблокирован. Хорошо. За него доплата 20 единиц, но с этим даром учиться придется 10 лет. Зато стол магии и телекинезом достаточно одной общей годичной программы и 2-месячных курсов. Итого обучение займет 11 лет и 2 месяца». «Вообще не легче. Что 15 лет, что 11, все долго. Мне совершенно не хотелось жить на стипендию в общежитии больше 10 лет. К тому же у меня есть работа в бюро, которая имеет шансы стать интересной и высокооплачиваемой. Я работаю в бюрме Крис, и у меня нет столько времени. Может, я могу получить для начала сертификаты?» «Это ваше право. Но бесплатно мы даем только высшее образование. За сертификаты придется заплатить». «А сколько? И как долго проходит курс обучения?» Гоблин полез в свою толстую книгу и открыл другую табличку. Поводил по ней пальцем, посчитал и выдал. «Толмамагия. 1 день и 50 единиц. Кстати, тут можем предложить трудоустройство, а сертификат оплатит зооцелительский госпиталь». Я покачала головой, отказываясь. «Телекинез. 3-дневный курс, стоимость 150 единиц. Портальщик тоже 3-дневный курс, но 200 единиц. Все курсы индивидуальные, могут начаться в любой удобный для вас день. Если же хотите общие курсы, придется ждать начала учебного года и пока наберут группы». Я глубоко задумалась о том, как быть. Допустим, записаться пока только на курс портальщика, а другие 2 дара оставить в естественном, так сказать, состоянии. Тем самым я и сэкономлю 200 единиц, но мне все равно нужно где-то взять еще 200. Зарплату в бюро платят раз в неделю, а значит, в следующий понедельник я получу 100 единиц. Черт, где же взять деньги? Я медленно поднялась со стула. Благодарю вас за ответы. Мне нужно подумать, посоветоваться на работе и все посчитать, сообщила гоблину виновата. Не затягивайте. Дары не любят блокировки. Без последствий проходят только 1-е 30 дней. «Поняла вас. Постараюсь успеть», — заверила и покинула приемную. «Что ж, у меня есть примерно 3 недели, чтобы найти деньги. Если прям ужаться и жить на хлебе с водой, то можно зарплаты накопить. Но идеальным было бы сделать что-то полезное и получить премию». В отличие от фиксированной зарплаты, премии в бюрме Крис платили щедрые. В бухгалтерии имелась сетка важности выполненных заданий, и я видела те цифры. В самой верхней точке сетки была цифра с 9 нулями, а нижняя — с 4. Сумма, конечно, делилась на всю команду, но мне бы хватило даже минимальной премии на первое время. За мечтами прошла через парк. В этот раз никого из представителей фауны не встретила. Рыжий кот исчез, а птицы в жемчужине из-за оживленного воздушного сообщения не водились. Может, конечно, что-то пищали муравьи или другие букашки, но я не прислушивалась. В бюро вернулась почти под конец рабочего дня и собиралась досидеть в кабинете оставшиеся 40 минут в одиночестве. Лорд же сказал, что у него дела, поэтому результаты моих сегодняшних изысканий он выслушает завтра. Но не успела я усесться удобнее, чтобы глянуть в Максете цены на аренду жилья, как дверь в кабинет распахнулась, и на пороге нарисовался Хордон. Да не просто в своем обычном виде, а в тяжелой броне для выполнения опасных операций. Сердце замерло. Красивый, сил нет. Я сглотнула вязкую слюну. Лорд подошел к своему волшебному шкафу, вытащил из него очередной артефакт и прикрепил на броню. «Завтра меня может не быть, но это не значит, что ты получишь возможность прогуливать. Изучай атласы самостоятельно». И ушел. В смысле, может не быть? Совсем? Куда он? Что происходит? Нет, так дальше продолжаться не может. Я хочу быть частью команды, и чтобы мне все рассказывали. Решительно поднялась и отправилась на выход. У меня появился план.